36. Ток-шоу «Экология, власть и бизнес», посвященное вопросам защиты окружающей среды в Солнечноводске, началось со скандала. Стас Ложкин, с опозданием придя на эфир, увидел среди гостей передачи Наума Борщаговского, ученого, который отстаивал идею перераспределения водных ресурсов планеты искусственным путем. В этот момент Борщаговский, которому предоставили вступительное слово, рассуждал о необходимости диалога, власти, бизнеса и всевозможных экологических движений. Огласив студию, где сидело несколько десятков человек, своим фирменным воплем, Ложкин, совершив фантастический по дальности прыжок с места, опрокинул оратора, а сам упал сверху. На защиту Борщаговского бросился его коллега по институту, щуплый и лысый молодой человек в неправдоподобно громадных очках. Пока самые смелые гости вместе с подоспевшими охранниками растаскивали барахтающийся клубок тел, ведущий ток-шоу, спокойный выдержанный мужчина лет 40, отвлекал внимание телезрителей пространными рассуждениями о пользе подобных передач и неизбежных издержках прямого эфира. Наконец, порядок был восстановлен. Тяжело дышащий Ложкин пил воду, которую ему принесла миловидная девушка. Борщаговский осторожно трогал укушенное экологом-экстремистом ухо и теребил измятый в схватке галстук. Его отважный коллега подслеповато щурился, пытаясь разглядеть, куда улетели его очки. Окинув поле брани удовлетворенным взглядом, ведущий скосил глаза на бумажку, которую держал в руках, и заявил: «Продолжаем наше ток-шоу. Поблагодарим уважаемого Наума Борисовича за интересное выступление». Раздались жиденькие ехидные аплодисменты, а Борщаговский вздрогнул и нервно облизнулся. «Теперь я напомню, что сегодня к нам в студию пришли представители общественных и международных экологических организаций, известные защитники окружающей среды». Тут ведущий опасливо покосился на Ложкина, который уже закончил пить воду и теперь зачем-то разминал кисти рук. «Мы рады приветствовать здесь сотрудников мэрии Солнечноводска, ответственных за соблюдение природоохранного законодательства в нашей области, ученых-экологов, представителей бизнеса. В течение передачи мы предоставим слово генеральному директору строительного холдинга «Малахит» Павлу Потапову. Павел Андреевич любезно согласился сегодня прийти к нам на прямой эфир, чтобы рассказать о том, как движется строительство курорта «Солнечный», и ответить на все возникающие в связи с этим строительством вопросы. Более того, Павел Андреевич готов в прямом эфире напиться воды прямо из озера, доказав тем самым, что она по-прежнему чиста и полезна для здоровья. Мы со своей стороны будем рады предоставить ему такую возможность». Пресс-секретарь господина Потапова Роман Овчинников продемонстрирует гостям студии и вам, дорогие телезрители, всю разрешающую строительство документацию. Роман расскажет и о том прогрессе, который наметился в последнее время в отношениях строителей и защитников окружающей среды. Кроме того, у нас в гостях бывший мэр Солнечноводска Виктор Федорович Избуцкий, человек, который в свое время не допустил превращения озера Солнечное в свалку промышленных и ядовитых отходов. Снова раздались аплодисменты, на сей раз громкие и одобрительные. Марина с Вадимом наблюдали за происходящим, сидя на диване в гостиной дядиного дома. Боротынский принял предложение зайти на чашку чая, правда, пока в отсутствие хозяина. Они были одни, Анжелу и нового повара Марина уже отпустила. «Не думаю, что надо целый час любоваться на эти дебаты», — заметил Вадим. «Все равно ни о чем не договорятся. Единственной неожиданностью может оказаться нападение Ложкина на ведущего. Мне на сегодня телевидения хватило». Я посмотрел запись программы «Хвост виляет русалкой». Согласен, эпизод с Артемом на подделку не похож. А девушка, которую нам выдали за русалку, это точно Ирина Медынцева. «А может быть, Алла Сарьянова?» – возразила Марина. «Ты видел ее фотографии?» «Конечно. Фото мне Ирина бабушка показала. Нет, я бы остановился на Медынцевой. Но, между прочим, подруги очень похожи. Один тип, Высокие, белокурые, глазастые. Только у Аллы глаза серые. Наверное, для командных выступлений на соревнованиях это важно, чтобы девушки были как на подбор. Кстати, может, стоило бы с родственниками Сарьяновой поговорить? Вдруг они в курсе? У нее нет родственников. Имеется только бывший муж. Тоже спортсмен. Живет и работает в Канаде. Тренирует там лыжников. За последние 3 года в Россию ни разу не приезжал. Да и сам брак длился менее года. А вдруг это не Алла, не Ирина, а, правда, русалка? Ты же столько времени провел, пытаясь поймать их. Верил, что они существуют. Больше не веришь? Почему? Все может быть. Но на тех кадрах, скорее всего, Медынцева, хотя запись плоховата, лицо нечетко видно. Но для всех остальных, в том числе и для полиции, это пока безымянная девушка. Что же касается русалок... После поездки в Москву мне русалочья версия кажется все менее правдоподобной. В этом деле есть какая-то загадка, которую мы пока не разгадали. Допустим, Артем упал в воду случайно, ударился головой о камень и утонул. А Ирина Медынцева? Что с ней произошло? Как профессиональная пловчиха могла захлебнуться в 2 шагах от берега? И как она потом оказалась на берегу, так далеко от воды? Меня волнует еще один вопрос. Марина аккуратно поставила чашку на столик и развернулась к Вадиму. «Скажи, при чем тут рыбья чешуя, которую ты видел на девушке и которая пристала к одежде Артема?» «Еще одна загадка. Действительно, в городе несколько месяцев ажиотаж. Все ищут русалок, многие их видели или слышали. При загадочных обстоятельствах гибнут 2 человека». На телевидении появляется очень странная запись. Все как будто указывает, русалки существуют, зря не верили. Еще и чешуя в наличии, казалось бы, чего сомневаться. Доказательства налицо. Но есть одна существенная неувязка в версии о русалках, знаешь какая? Если профессиональная пловчиха теоретически может утонуть, то русалка ни при каких обстоятельствах. Это еще почему? Да потому что она уже однажды утопилась, поэтому и стала русалкой. Если бы она выбросилась на берег от неразделенной любви, как об этом намекнули в передаче, то умерла бы от удушья или еще от чего-нибудь. Но девушка именно утонула, что подтвердила экспертиза. Этого мои друзья-телевизионщики почему-то не учли. Или передернули, как обычно, для пущей сенсационности. Послушай. Это здорово, что мы как минимум на 2 шага опередили следствие. Теперь мы знаем имя погибшей девушки и то, что она была знакома с Артемом. Но как это поможет в расследовании причины их смерти? Давай подумаем вместе. Меня, кстати, еще в Москве вот какая мысль посетила. Что, если профессиональных спортсменок наняли для того, чтобы они что-то отыскали в озере? Вдруг здесь какие-нибудь древние сокровища спрятаны? Хочешь сказать, девушки, выполняя некий контракт, делали ночные заплывы, а местное население принимало их за русалок? Что ж, такое возможно. Скажи, а твой дядя звонил Карпачеву? Удалось что-то новое узнать про официальное расследование? Звонил, безнадежно махнула рукой Марина. Топчутся на месте, новостей 0. Карпачев намекнул дяде, что дело перспективы не имеет и его потихоньку закроют. Кто бы сомневался. Но ничего, мы им организуем сюрприз. Надо заняться поисками Аллы Сарьяновой. Пока она где-то здесь, у нас есть шанс ее отыскать. Думаю, она может рассказать нам нечто интересное. И еще. Стоит серьезно прощупать этого Фиша. То, что ты мне рассказала о его ночных похождениях, дает основание предположить, таксидермист каким-то боком замешан в этом деле.